Лепский швырнул трубку на рычаг и сверкнул глазами в сторону Джейкоби, который немедленно снова застучал на машинке. Тяжело дыша, Лепский выскочил из комнаты детективов. Когда он ворвался в дежурную комнату, чтобы расписаться там об уходе, появился Джо Беглер. Беглер, высокий, тучный, весь в веснушках, был заместителем начальника полицейского управления. Сейчас он исполнял обязанности Террелла, который отсутствовал. «У меня для тебя дело, Том», — сказал он. Лепский сверкнул на него глазами. «Я как раз расписываюсь об уходе». «Дело тебе понравится, Том. Я мог бы поручить его Максу, но думаю, что с этой задачей лучше справишься ты». «Поручи его лучше Максу. Мне еще нужно купить что-нибудь на ужин. Кэрол умудрилась сжечь этот чертов пирог с курицей и ветчиной. Представляешь?» «Если я передам дело Максу, думаю, ты мне никогда этого не простишь», — ухмыльнулся Джо. «Ну и что это за дело?» — осведомился он уже с любопытством. «Только что поступила жалоба из клуба на бедренная повязка. Вчера вечером там была некая миссис Абрахамс со своим мужем. Она утверждает, что девочки забыли надеть свои набедренные повязки». Лепский широко раскрыл глаза. «Ты имеешь в виду, что они разгуливали совершенно голые?» «Это утверждает миссис Абрахамс. Так дело не пойдет. Тебе лучше поговорить с Гарри. Если этот слух достигнет ушей мэра, он прикроет клуб». «Да, это было бы жаль». «Так предупредишь его, ладно?» «Не беспокойся. Без набедренных повязок. Для кого-то огорчение, а кому-то истинное удовольствие», — проговорил Лепский. В его глазах плясали искорки. «Сделай одолжение, Джо. Позвони Кэрол и скажи, что я задерживаюсь. Передай ей, что у меня грабительский налет». «Предоставь это мне», — сказал Беглер, знавший Кэрол. «Я постараюсь обрисовать тебя героем». «Только не перегни палку, Джо. Кэрол соображает, что к чему. Скажи просто, что выезд связан с нападением. Идет?» «Не беспокойся, Том». Гарри Аткин, владелец клуба «Набедренная повязка», был в приятельских отношениях с полицией. Его клуб, расположенный на одной из боковых улочек в квартале Секомб, всегда хорошо посещался. Если у богачей возникало желание развлечься, они могли провести большую часть вечера в этом клубе, поедая изысканно приготовленные дары моря. Обслуживали их великолепно сложенные девушки, вся одежда которых состояла из узкой полоски ткани, обернутой вокруг бедер. Клуб Гарри процветал. Время от времени, когда Лепский попадал в этот район, он непременно заглядывал в клуб, болтал с Гарри, выпивал бесплатно пару стаканчиков, не уставая восхищаться девушками. Потом он возвращался к повседневной работе, но никогда не упоминал о своих посещениях клуба в присутствии жены, поскольку был уверен, что Кэрол этого не одобрит. Около 8 вечера Лепский вошел в клуб и спустился вниз по лестнице в огромный зал, где трое негров наводили блеск, готовя помещение к вечернему приему гостей. Гарри Аткин, приземистый полный мужчина с огненно-рыжими волосами, стоял за стойкой и читал вечернюю газету. Он поднял глаза и широко улыбнулся, узнав в вошедшем Лепске. «Привет, Том! Вас не было видно уже несколько недель. Как дела?» Лепский влез на табурет, пожал руку Гарри и сдвинул шляпу на затылок. «Порядок», — ответил он. «А как ваши успехи?» «Лучше и быть не может. Сегодня предстоит нелегкий вечер. Вчера тоже было полно народу». Гарри достал бутылку виски, зная, что это любимый напиток Лепски. Налил порядочную порцию, бросил лед и подвинул стакан по стойке к Лепски. «Гарри», — начал Том, отпив большой глоток, — «на тебя поступила жалоба». Тот кивнул. «Я ждал чего-нибудь в этом роде». «Кто это?» Та старая корга миссис Абрахамс? Верно. Именно она и пожаловалась. Что произошло, Гарри? Она утверждает, что девочки были без набедренных повязок. Да врет она. Я скажу тебе, что произошло. В клубе были два богатых любителя выпить. Они сидели рядом со столиком этой старой женщины и ее мужа, который у нее на побегушках. Лулу как раз подавала рыбный суп. При этом она наклонилась вперед, выставив свой зад. Лепский, который видел Лулу и считал, что у нее самые ядреные ягодицы из всех девушек клуба, кивнул. Один из пьяниц стал стаскивать с Лулу повязку, и эта чертова штука упала в суп старой корги. Гарри фыркнул. Тут и началась кутерьма. Старуха забилась в истерике. Ее муж впервые за многие годы почувствовал себя мужчиной, а Лулу судорожно прикрывала свои прелести. В сущности, всех в клубе это позабавило, кроме этой старой дуры. Смеясь до слез, Лепский вытирал глаза. «Пикантно! Я бы пожертвовал правую руку, чтобы присутствовать при этом!» «Вот именно! Я немедленно убрал с глаз Лулу и постарался умаслить старую грымзу, но она схватила своего мужа, поволокла его к выходу и орала, что будет жаловаться мэру. «Окей, Гарри, успокойся. Я отмечу в своем отчете то, что ты рассказал. Не ломай над этим голову. Когда я расскажу об этом парням в управлении, они надорвут животы от хохота. Больше ни одна из девочек не потеряла своей повязки. К вашему сведению, Том, у меня работают только порядочные девушки», ответил Гарри с серьезным выражением лица. «Последнее, что они теряют, это набедренные повязки». Лепский рассмеялся. «Бог мой, Гарри! А что еще они могут потерять?» Том осушил свой стакан, посмотрел на часы, которые показывали 9:00, и вспомнил, что он должен еще что-нибудь купить к ужину. «Сделай одолжение, Гарри! Кэрол сожгла пирог, который готовила к ужину. Как насчет какой-нибудь вашей пиццы?» «Нет вопросов. Вас, Том, я обеспечу настоящей едой. Как вы смотрите на цыплят в соусе с белым вином и грибами? Вашей дражайшей половине останется только 20 минут подержать их в духовке». Глаза Лепски заблестели. «Звучит великолепно!» «Окей, наливай себе еще. Я пойду скажу Чарли, чтобы он все приготовил». Когда Гарри вышел, Лепский взял бутылку. «Бывают времена, когда полицейская работа вполне оправдывает себя», — подумал он.